Дмитрий Коровников, адмирал империи 57, читает Михаил Обухов. Глава 1. Место действия – столичная звездная система HD-3909, созвездие Ориона. Национальное название Сураж, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами императора. Точка пространства – межзвездный переход Сураж-Лида. Дата – 13 августа 2215 года. «Упрямство, достоинство ослов!» — усмехнулся Валид Усташи, откидываясь на спинку своего командирского кресла. Слова, только что прозвучавшие в эфире, все еще вибрировали в воздухе мостика, словно отголоски далекого грома. Открытый канал связи донес до всех участников битвы тот эмоциональный разговор между Васильковым и Зиминой. Мольбы, почти приказы с одной стороны, и непреклонный отказ с другой. Контр-адмирал отказалась отводить корабли, отказалась бросать своих на произвол судьбы. И теперь, наблюдая на тактическом дисплее, как 16 синих точек противника лихорадочно сворачиваются в оборонительное каре, Усташи испытывал странную смесь презрения и невольного уважения. Его единственный глаз внимательно изучал происходящее. В этом безумном решении с Зиминой была своя извращенная логика, которую он, будучи опытным тактиком с 30-летним стажем, прекрасно понимал. Честь против разума, долг против выживания — вечная дилемма военного командира. И эта упрямая девчонка выбрала честь. Усташи провел ладонью по подбородку, ощущая жесткую щетину. В разгаре битвы было не до таких мелочей, как бритье. Его мысли работали с холодной четкостью часового механизма, просчитывая варианты. Единственное, чего он действительно опасался, что корабли противника успеют отойти под защиту фортов Константинова вала, разворотом которых занимались техники Василькова. Эти исполинские сооружения, каждая размером с небольшой астероид, обладали огневой мощью, способны превратить в космическую пыль целую эскадру. Если Зимина укроется там, выкурить оттуда вымпелы 17-й линейной дивизии будет адски сложно. Придется либо штурмовать форты ценой чудовищных потерь, либо осаждать их неделями, теряя драгоценное время. Однако девчонка решила поиграть в героя. Не желая бросать на произвол судьбы свои правое и левое крылья, осталась на открытом пространстве, где ее 16 кораблей против его 70 были обречены. «Господин вице-адмирал», — к Усташи подошел старпом. «Группа капитана Мамедова докладывает. Из 20 кораблей боеспособны только 11. 9 либо уничтожены минами, либо получили критические повреждения и дрейфуют без управления». 11. Усташи задумчиво постукивал пальцами по подлокотнику командного кресла, производя в уме молниеносные расчеты. «А что с группой Долженкова?» «Все еще заняты на станции. Там 4 корабля противника упорно держатся, используя доки как укрытие». Усташи кивнул, и в его движении была та экономность жестов, что отличает людей, привыкших к абсолютной власти. 60-го кораблей, плюс 11 от Мамедова, 71 против 16 в каре и еще 5 на правом фланге, которые сейчас отчаянно пытались прорваться к основным силам сквозь заградительный огонь его эскадры. Соотношение сил более чем достаточное, чтобы раздавить противника, как орех щелкунчиком. «Все, нашим друзьям-балтийцам конец», — произнес Усташи вслух, обращаясь скорее к самому себе, чем к окружающим. «Направляемся прямо на них. Пусть узнают, что значит противостоять нашему флоту». Он выпрямился в кресле, и его голос обрел ту командную мощь, что заставляла людей без колебаний идти в огонь и смерть. «Внимание! Всем кораблям центральной группы! Сохраняем конус! Цель — оборонительная каре противника. Мы идем на таран их построения. Острие конуса — Силистрия. За мной — первая линия линкоров. Вторая линия — тяжелые крейсера. Третья — легкие корабли. Удар наносим в северо-восточный угол. Там в основном сосредоточены их легкие крейсера». 60 кораблей, уже выстроенных в смертоносный клин еще в начале атаки на позиции Зиминой, начали набирать скорость. Двигатели взревели, выбрасывая из сопел яркие языки пламени, которые в безвоздушном пространстве создавали иллюзию огненного копья, пронзающего черноту космоса. На острие этого копья шла Силистрия. А в это же самое время на противоположной стороне формирующегося сектора боя, на мостике линкора Елизавета I, контр-адмирал Настасья Николаевна Зимина наблюдала за приближением этой стальной лавины с тем странным спокойствием, что приходит после принятия самого важного в жизни решения. Страх, сомнения, колебания. Все осталось позади, в том моменте, когда она отключила связь с Александром Васильковым отвергнув его логичные доводы. Теперь оставалась только кристальная ясность цели и холодная решимость встретить смерть стоя, с оружием в руках. «Корабли правого крыла входят в построение». Голос офицера связи прорезал напряженную тишину мостика. 5 единиц успешно заняли позиции в северо-западном секторе Каре. «Отлично», — кивнула Зимина, не отрывая взгляда от голографического дисплея, где красные точки противника неумолимо сближались с синим квадратом ее построения. «Статус левого фланга». 4 корабля на станции продолжают сопротивление. Командир эсминца докладывает. Энергощиты работают на 30% мощности, но они продолжают сковывать корабли контр-адмирала Долженкова, не давая им присоединиться к основной атаке. Зимина на мгновение закрыла глаза. 4 корабля, укрывшиеся в лабиринте доков и складских модулей, они продавали своей жизни дорого, каждая минута их сопротивления давала основным силам драгоценное время. Но какой ценой? Передайте им... Она запнулась, подбирая слова. «Что можно сказать людям, которых ты обрекла на смерть своим решением не отступать? Передайте, что их мужество не будет забыто, и что 17-я линейная гордится ими». Офицер связи кивнул, и в его глазах Зимина увидела понимание. Он расслышал невысказанное прощание в ее словах. «Дистанция до противника — 110 тысяч километров». Голос оператора взметнулся вверх, срываясь от напряжения. «Скорость растет. Всем кораблям». Зимина схватила микрофон общей связи, и ее голос разнесся по всем мостикам ее эскадры. «Вижу направление главного удара. Линкоры — немедленное перестроение. Закрыть легкие крейсера. Перенаправить энергию с кормовых щитов на носовые. Приготовиться к залповому огню». 3 линкора, гордость Балтийского флота, начали сложный маневр. Их многотысячные корпуса разворачивались с той удивительной грацией, что возможно только в невесомости космоса. Гигантские машины смерти скользили между своими меньшими собратьями, занимая позиции для встречи удара. Зимина делала именно то, что от нее ожидал противник, концентрировала тяжелые корабли на направлении главного удара. Но что еще она могла предпринять? Дистанция сокращалась с пугающей быстротой. Системы наведения уже захватывали цели, компьютеры просчитывали траектории с учетом скорости сближения и векторов движения. На мостиках обеих эскадр нарастало напряжение, словно натягиваемая тетива лука. 50 тысяч. Огонь! Одновременно прозвучали команды на десятках кораблей. Космос между двумя флотами превратился в ослепительный коридор смерти. Сотни плазменных орудий выплюнули свои заряды. На Селистрии энергощиты приняли на себя чудовищный удар. 3 линкора противника сконцентрировали на флагмане весь свой огонь. Генераторы защитного поля взвыли, словно живые существа в агонии. «Носовые щиты теряют мощность». Офицер энергосистем выкрикивал показания приборов, перекрикивая вой сирен. 70%. «Держать прежний курс», — отмахнулся вице-адмирал Усташи. «Не сбавлять скорость. Еще немного, и мы пробьемся». Крейсер справа от Селистрии, один из новейших кораблей Имперского флота, неожиданно получил концентрированный удар в носовую часть. 3 десятка плазменных зарядов ударили почти в одну точку, и перегруженные генераторы щитов не выдержали. Защитное поле схлопнулось с треском разряда статического электричества, увеличенного в миллион раз. Следующий залп зарядов прошел уже без помех, врезавшись в броню. Бронированные немидийские пластины толщиной в метр испарились за долю секунды. Плазма прожгла путь к носовому орудийному отсеку. То, что произошло дальше, навсегда врезалось в память выживших. Детонация боекомплекта, десятки аккумуляторных батарей, хранившихся в магнитных ячейках, превратила носовую часть линкора в маленькое солнце. Свет был настолько ярким, что автоматические фильтры иллюминаторов едва успели сработать. Корабль массой в 1000 тонн переломился пополам, словно игрушка в руках разгневанного титана. Обломки разлетелись во все стороны, некоторые врезались в соседние корабли, добавляя хаоса в и без того в смертоносную круговерть. Потеряли тяжелый крейсер. Голос офицера связи дрожал от шока. Вторая линия сообщает о повреждениях от обломков. «Черт бы их снайперов всех побрал!» Усташи ударил кулаком по подлокотнику с такой силой, что треснула обшивка. «Разворот! Всем кораблям разворот по схеме веер! Уходим на второй заход!» Конус начал распадаться. Корабли расходились в стороны, словно лепестки какого-то чудовищного цветка, уворачиваясь от непрекращающегося огня. Еще два крейсера получили критические повреждения. Один потерял главные двигатели и беспомощно вращался в пространстве. Второй пылал от кормы до носа. Экипаж отчаянно боролся с пожарами в отсеках. Легкий крейсер просто исчез. Прямое попадание в реактор не оставило от него ничего, кроме расширяющегося облака раскаленных газов и мелких обломков. Но самое унизительное, они так и не дошли до каре, чьи канониры по команде их командирши стреляли так прицельно и слаженно. Атакующие так и не смогли войти в ближний бой, где численное превосходство сыграло бы решающую роль. Зимина видела направление удара и успела сконцентрировать оборону именно там, где требовалось. Каре выстояла в первой атаке без потерь. Корабли прикрывали друг друга, перераспределяя энергию щитов, создавая почти непробиваемую стену. На мостике Елизаветы I раздались сдержанные возгласы. Не то чтобы радости, скорее облегчение отсрочки неизбежного. Но Настасья Николаевна не разделяла даже этого мимолетного триумфа. Она слишком хорошо понимала тактику боя и знала, Усташи не повторит той же ошибки дважды. Ее опасения подтвердились почти мгновенно. На тактическом дисплее корабли противника начали сложное перестроение. Но не в один большой конус, как раньше, а сразу в 4 малых. К каждой группе примерно по 15 кораблей присоединялись уцелевшие суда из эскадры Мамедова. Они распределялись между ударными группами, доводя численность каждой до оптимальной для прорыва обороны. «Строится в несколько клиньев», — прошептал кто-то из младших офицеров за спиной Зиминой, и в его голосе звучал неприкрытый страх. «Вижу», — отозвалась она, не оборачиваясь. В ее голосе не было дрожи, только усталость и понимание неизбежного. На Селистрии Усташи наблюдал за перестроением с мрачным удовлетворением профессионала, нашедшего правильное решение тактической задачи. 4 удара с разных направлений», — проговорил он вслух, обращаясь к Старпому. «Она физически не сможет сконцентрировать всю оборону. Даже если 3 конуса не пробьются, 4-й прорвет каре, а дальше дело техники». Он не договорил, но все на мостике понимали, что будет дальше. «Это будет не бой, а бойня». Между тем 4 смертоносных клина медленно окружали каре, занимая позиции с 4 сторон — север, юг, восток, запад. Как 4 всадника апокалипсиса, готовые принести конец этому последнему оплоту сопротивления. На каждый корабль земной теперь приходилось по 4-5 кораблей противника, и это без учета тех кораблей Долженкова, что все еще вели бой на станции, методично выкуривая последних защитников из их укрытий. Усташи поднес к губам микрофон открытого канала связи. Его голос, спокойный и уверенный, с той интонацией победителя, который из великодушия предлагает побежденному достойную капитуляцию, разнесся по эфиру. «Контр-адмирал Зимина, это вице-адмирал Усташи. Вы достойно сражались, показали пример верности долгу и беспримерного мужества. Ваши космоморяки — настоящие воины, и мне, старому солдату, больно видеть, как гибнут такие бойцы. Но дальнейшее сопротивление бессмысленно. Вы видите расклад сил. Сдавайтесь. Я лично гарантирую жизнь вам и вашим людям. Вы станете военнопленными со всеми правами по конвенции. У вас минута на размышления». Тишина в эфире длилась всего несколько секунд, но они показались вечностью. Когда голос Зиминой прозвучал в ответ, в нем не было ни тени сомнения. «Вице-адмирал, 17-я линейная дивизия Балтийского космического флота сдаваться не умеет. Мы присягали императору и останемся верны присяге до конца. Поэтому намерены драться до последнего заряда, до последнего вздоха, до последней капли крови. И если нам суждено погибнуть сегодня, то мы заберем с собой столько ваших кораблей, сколько сможем. Пусть наша смерть дорого обойдется предателям. Конец связи». На мостиках кораблей обеих эскадр воцарилась абсолютная тишина. Даже писк приборов и гул систем жизнеобеспечения оказались приглушенными, словно сама Вселенная затаила дыхание перед финальным актом трагедии. Тихоокеанцы готовились победить, проверяли системы наведения, перезаряжали орудия. Балтийцы готовились достойно умереть. Молились, если верили, писали последние сообщения семьям. Усташи уверенно поднял руку, готовясь дать сигнал к атаке. Он знал, что теперь каре не выстоит ни при каких условиях. Это знали и понимали все офицеры с обеих сторон. Математика войны была неумолима. 4 концентрированных удара против сосредоточенной обороны. 70 против 16. Исход был предрешен. В это время я наблюдал за разворачивающейся трагедией на главном тактическом дисплее. Рядом стоял Кафтаранг Жила. «Господин контр-адмирал!» Он не выдержал молчания, и его голос дрожал от едва сдерживаемых эмоций. «Мы же не можем просто стоять и смотреть. Давайте ударим сейчас, хотя бы оттянем на себя часть сил. И что это даст?» Я повернулся к нему, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все кипело от бессилия. «Два вымпела против 70. Мы продержимся 5 минут, не больше. Это не помощь, Аристарх Петрович. Это бессмысленная жертва. Но они же погибают!» В его голосе прорвалось отчаяние. «Контр-адмирал Зимина, все эти люди...» «Берегите нервы, Кафтаранг», — оборвал я его. «И продолжайте работу». Я отвернулся к дисплею, где 4 красных клина уже начинали движение к синему квадрату каре. Капитан Жила не знал того, что знал я. «Господин контр-адмирал, в это время поступил доклад старшего инженера, на лице которого усталость боролась с возбуждением. Первая группа фортов готова к отделению. Магнитные тросы установлены и проверены. Системы синхронизации налажены. Все 30 платформ связаны в единую сеть. Время». Я резко повернулся к нему. «Сколько еще времени до полной готовности?» «Минут 10-15 на финальную проверку систем управления. Потом можем начинать движение». Я посмотрел на карту. 4 конуса набирали скорость. До столкновения оставалось минуты 3-4, не больше. У Насти не было этих 10 минут. «Начинайте движение немедленно», — приказал я. «Проверку проведете в процессе». «Но, господин контр-адмирал, без проверки синхронизации мы рискуем выполнять. Каждая секунда на счету». Между тем, клинья противника уже снова входили в зону эффективного огня. Корабли Насти открыли огонь одновременно по всем направлениям, но их плазменные залпы рассеивались, не имея достаточной концентрации. Это была агония, растянутая во времени. Первым не выдержал северный сектор каре. 15 кораблей противника обрушили на 3 крейсера и линкор в такой шквал огня, что энергощиты продержались меньше минуты. Легкий крейсер просто испарился под концентрированным обстрелом. Его накрыло одновременно 80 плазменных зарядов, и от корабля не осталось даже обломков, только расширяющееся облако ионизированного газа. Второй крейсер потерял управление и начал крениться, его корпус был изрешечен пробоинами, из которых вырывались языки пламени и струи атмосферы. «Северный сектор прорван!» Крик оператора связи на Елизавете I прорезал какофонию сирен и взрывов. «Линкору Святой Андрей закрыть брешь!» Зимина отдавала приказы с механической четкостью человека, который понимает бесполезность своих действий, но продолжает выполнять долг. «Правый борт! Концентрировать огонь на прорывающихся кораблях!» Но не успел упомянутый линкор начать маневр, как с другого угла в каре ударил второй конус. Энергощиты восточного сектора также не выдержали массированной атаки. Еще один крейсер получил прямое попадание в реакторный отсек. Взрыв разорвал его пополам, обе половины медленно расходились в разные стороны, извергая обломки и тела. «Восточный сектор прорван. Южный сектор под огнем. Щиты на 20%. Западный сектор. Потеряли эсминец». Доклады сыпались один за другим, каждый как гвоздь в крышку гроба 17-й линейной. Каре разваливалось на глазах, корабли противника уже прорывались внутрь построения, расстреливая балтийцев с минимальной дистанции. Это уже был не бой, а избиение. «Господин вице-адмирал, несколько десятков фортов начинают отделяться от Константинового вала. Они связаны между собой». Оператор отвлек Валида Усташи от переговоров с Мамедовым. Усташи резко повернулся к дисплею, и его единственный глаз расширился от изумления, а затем, просчитав скорость движения фортов, он успокоился и улыбнулся. «Скорость их недостаточно, чтобы подоспеть вовремя. Они с такими темпами 1,5 часа будут до нас корячиться. Этого времени более чем достаточно, чтобы разделаться с корой Зиминой». «В любом случае, всем кораблям», — вице-адмирал быстро принял решение, — «ускорить уничтожение противника. Не церемониться с этими. В плен не брать, огонь на поражение». В этот момент я спокойно наблюдал за происходящим, а затем произнес негромко, но с той интонацией и ухмылкой, которая заставила всех на мостике Афины замереть в непонимании. «Ну что ж, дамы и господа, настало время для второй части марлезонского балета».